Но вы сказали, он в Буэнос-Айресе. Я не думаю, чтобы там так много стреляли на улицах. Беатрис улыбнулась. Это больше в фильмах, пальба, гаучо с большими ножами. Вы ведь были в Аргентине? Нет, не получилось. Мы последнее время работали в Парагвае. Ах так. И что у вас за работа? Да я там таскалась с одной экспедицией. Этнографы изучают индейцев бассейна Ла-Платы. В Парагвае уже не Ла-Плата, а Парана, поправила Беатрис. Много вы изучили индейцев? По правде сказать, блондинка опять засмеялась, мофов видели куда больше. Мофов? Беатрис подняла брови. Что есть моф? А это у нас так во время войны немцев называли, пояснила Клэр. Астрид говорит, их там сейчас целые колонии. Ах, немцы? Беатрис, понимающе кивнула. Да, они многочисленны и в Аргентине. Приехали после войны. Но в Парагвае их должно быть еще больше, поскольку там президент немец. «Я-я», — басом подтвердила Астрид. «Херр Альфред Штрёсснер, Халь Гитлер! Ах, если бы только он один! У них там все онемечено, полиция, все решительно! Ой, девочки, в какую я там однажды влипла компанию?» Она расхохоталась. Эти болваны приняли меня за немку. Я им представилась под слегка измененной фамилией. Фон Штейнхауфен вместо Ван Штейнховен. И они меня потащили на какой-то свой праздник. Но зачем вы представились под слегка измененной фамилией? Удивленно спросила Беатрис. Да просто так, для смеха. Ты что, никогда не бывала на маскараде? Вот и я поехала, чтобы развлечься. Хм, странное развлечение, подумала Беатрис. Приятельница Клариты ей определенно не понравилась. Слишком шумная, и потом эта непрошенная фамильярность. Нет, непонятно, что нашла Кларита в дочери антверпенского Калабу. Посидев для приличия еще с полчаса, Беатрис сказала, что ей пора идти. О загородной прогулке и не заикнулась. Еще чего доброго увяжется эта любительница маскарадов. Сразу на «ты» и голос какой-то вульгарный, и вдобавок еще очки. Беатрис решила вернуться домой. Но в парке Сен-Кантнер, пока она лениво брела вдоль полукруглой колоннады исторического музея, рассеянно поглядывая на стенную роспись между колоннами и вороша ногами сухие листья, ее вдруг охватило нестерпимое желание уехать за город. Наверное, слишком не вязался с этими мирными шорохами гул автомобильного потока, извергающего сквозь триумфальную арку Парю-де-ля-Луа, и бензиновая гарь с нежным и терпким запахом вянущей осени. Лучше всего было бы сейчас взять у консьержки велосипед и уехать на целый день куда-нибудь в Форе-де-Суань. Но по субботам к мадам приезжал племянник, и велосипед до понедельника оставался в его распоряжении. «Напрасно я вообще вернулась в Брюссель», — подумала Беатрис. «Нужно было прожить до осени в деревне, а потом, что будет потом, она и сама не знала. Рано или поздно придется, очевидно, ехать домой». Ей вспомнился заросший бурьяном домик в Торикуре, низкие комнаты с балками на потолках, смешная каменная ванна. Лучше всего там были тихие, долгие северные закаты. Дом стоял немного на пригорке, из окна спальни были видны разбросанные до близкого горизонта лоскутные одеяла полей, рощицы и отдельные фермы, две-три далекие колокольни, уже которые столетия молчаливо указывающие людям на небо, и небо по вечерам светилось над этими полями тихим, бесконечно тихим сиянием. Беатрис еще никогда ни на родине, ни в Италии не видела таких удивительных закатов, завораживающих своей отрешенностью от всего земного. На трамвайной остановке она вскочила в первый подошедший вагон, не посмотрев на номер. Дойдя до бульвара Режан, трамвай свернул влево. миновал шумную и людную Порт-де-Намюр, потом обогнул мрачную громаду музея средневекового оружия на Порт-де-Аль. У южного вокзала кондуктор объявил конец маршрута. Беатрис постояла у журнального киоска, почитала рекламы, приглашение посетить СПА и Остенде, поинтересовалась расписанием поездов на Париж. Ей вспомнилось, как когда-то, очень-очень давно, она любила читать расписание кораблей и самолетов, воображая себя настоящей путешественницей. Ну что ж, вот она и путешественница. Джерри оказался прав, когда предсказывал ей путешествие. Потом она села в другой трамвай, пригородный, идущий в сторону Энгьена. В длинном вагоне было почти пусто. Ехало большое крестьянское семейство, чем-то похожее на едоков картофеля. Пестрели привычные рекламы. Телевизоры «Филлипс», шоколад «Кодор», фотопленка «Гевард». За окном убегали назад унылые улицы Андерлехта, брусчатые мостовые, грязно-красный кирпич фасадов, фабрики, мастерские. Чтобы не видеть всего этого безобразия, Беатрис закрыла глаза и прижалась головой в угол сиденья. «Нужно было ехать в другое место», — подумала она равнодушно. Остановки на этом маршруте были редкими. Однообразная тряска вагона и жара действовали усыпляюще. Беатрис сама не заметила, как задремала. Когда она проснулась, трамвай, гремя и раскачиваясь, летел вдоль желтой полосы сжатого поля рядом с шоссе, обсаженным старыми вязами. Тесная стайка разноцветных велосипедистов мелькнула навстречу и исчезла, словно подхваченная ветром. Оранжевый грузовик с надписью «Solvay» догнал вагон и с минуту бежал рядом, играя рессорами, потом отстал. Мимо шоссе, за мелькающим частоколом древесных стволов, медленной каруселью вертелась желто-зеленая геометрическая мозаика полей и садов, словно придуманная модным декоратором. Едоки картофеля уже исчезли, теперь в вагоне не было никого, кроме дремавшего у передней площадки пожилого толстяка. Беатрис встала и, пошатываясь от толчков, пошла к выходу. Толстяк тоже поднялся. На остановке, где они сошли, было пусто. Бетонная лента шоссе, несколько домиков под черепицей и маленькая закусочная. После духоты в вагоне здесь показалось прохладно. Но тотчас же Беатрис почувствовала, что день жаркий, почти без ветра. Когда затих грохот уходящего трамвая, стало очень тихо. Переходя через шоссе, Беатрис подумала, что в Европе все иное, даже запахи. Если дома выехать куда-нибудь за город, сразу услышишь запах земли. Запах, который хочется вдыхать и вдыхать полной грудью, закрыв глаза. А здесь и в полях пахнет какой-то техникой. Впрочем, наверное, это от трамвайных рельсов. Хозяйка закусочной, когда Беатрис спросила что-нибудь поесть, жизнерадостно предложила ей свежие виноградные улитки, только что сваренные и вот такие жирные. «Мадемуазель останется довольна!» — закричала она в восторге. «Это настоящие улитки, а не те заморыши, что вам могут подать в Брюсселе. Лакомство?» «Господи, нет!» — сказала Беатрис с содроганием. «Я их никаких не ем, ни заморышей, ни других. Мне просто закусить без лакомств, понимаете?» «О, мадемуазель иностранка!» — сказала хозяйка понимающе и сочувственно. «Что же тогда?» «Можно два яйца?» — спросила Беатрис. «И кофе, пожалуйста. Если можно, фильтр». Она села к окну и подперла щеку кулаком. Зачем она сюда приехала? На эту трамвайную остановку в чистом поле. Есть улиток? Уж лучше бы провести день в музее.